Уида. Нюрнбергская печь. Август жил в маленьком городе Галле. В Австрии и Германии много городов носят название Галль. Но тот маленький город, о котором мы говорим, был расположен в долине Верхнего Инна и отличался таким красивым местоположением, что лучшего и не найти. А Август и вовсе не знал никакого другого города. Зеленые луга и высокие горы окружают Галль со всех сторон, а вблизи его катит свои серовато-зеленые воды река Инн, питаемая ледниками. Улицы в нем вымощены, маленькие лавки так красивы, а их узорчатые окна с железными решетками так ярко блестят в солнечный день. В Галле есть очень большая старая церковь готической постройки, где так живописно переливаются свет и тени, и где под каменными плитами похоронены древние рыцари. От этой церкви веет тем непоколебимым спокойствием, каким должен отличаться всякий храм. Затем в Галле есть башня Монца, выкрашенная в белый и черный цвет. Она поднимается из окружающей ее зелени недалеко от длинного деревянного моста, перекинутого через широкую быструю реку. И, наконец, в нем еще сохранился старинный замок, хотя и превращенный теперь в гауптвахту. Зубчатые стены его покрыты фресками и геральдическими девизами, которые нарисованы красками золотом. В одной из них поставлена статуя вооруженного с ног до головы рыцаря в натуральный человеческий рост, и под ним вырезано 1530. Несколько дальше виднеется монастырь с великолепными каменными колоннами, гробницами и колоссальным деревянным распятием. А рядом с ним притаилась маленькая, но роскошно отделанная капелла. Одним словом, Галль до такой степени полон остатками древности, что прогулку по нем можно сравнить со чтением книги, где описываются средние века и где на каждой странице встречаем то герб, то раскрашенное изображение святых или воинов. Вместе с тем городок этот до того опрятен, тих и поэтичен, что я удивляюсь, как до сих пор никто еще не воспел его. Дух набожной героической жизни древнего времени, более спокойного и более мужественного, чем наше, все еще живет в Галле. К тому же городок окружен горами, которые уже сами по себе придают местности характер силы, спокойствия и величия. Здесь-то именно несколько лет тому назад жил Август Стрелла в доме своего отца на вымощенной камнем неправильной площади недалеко от большой церкви.